Глава 7. Заглянув в большое яйцо, что по центру купальни, я нахмурился. Нет, его не съели. Из него кто-то вылез. И, судя по всему, совсем недавно. Обернувшись, почти утонул в пышной груди. «Ой, простите». Девушка, что была в компании Славика, отошла, виновато улыбаясь, но внимательно следила за моей реакцией, а ее не было. «Ищите! Монстр, выбравшийся из яйца, где-то здесь, в воде!» — произнес я, стоя по грудь в золотой жидкости. А миг спустя женщины выскочили из купальни, да вспыхнули магией. «Понятно. Целительницы». «Уверен?» — спросил брат и принялся ходить по воде. «Да. Монстр не мог покинуть купальню, а значит, он все еще где-то здесь». «Значит, прячется», — кивнул Славик. «Но как найти? Вода непрозрачная, магическое зрение не работает. Духовное обнаружение тоже». Мы блуждали по воде, однако чудовище оказалось очень хитрым. Благо, икру не сожрало. Что странно. По идее, насекомое должно было первым делом броситься на нее, дабы стать крепче и сильнее. Ну или сожрать. Точно. Я бросился к остальным яйцам и начал поднимать одно за другим. Уже съедены. Вот зараза. Монстр, судя по всему, не очень большой, размером с Олю. Прогрыз низ яйца и проник внутрь. А потом сожрал все. Значит, он все еще в воде. Ладно, дриады. Призываю их и... «Пускаем волосы в воду и сжимаем кольцо вокруг центра», — приказал я семерке недоумевающих бледных женщин. А те, как вошли в воду, так и застыли, жадно напиваясь золотой жидкостью. Пришлось духовной рукой каждой дать щелбан. Потирая лоб, женщины все же исполнили приказ, создав кольцо вокруг центра купальни. И начали его сжимать. С ними был брат, а я стоял в центре и готовился. Кольцо быстро сужалось, и я резко нырнул в воду, а затем выхватил... «Чего?» «Не трогай! А, спасите! Не ешьте меня! Не надо!» — кричала и дергала руками да ногами странная девушка с красными волосами, рожками и чешуйчатым хвостом. Впрочем, тут половина тела девушки была покрыта чешуей. Я держал ее за талию, и девушка была словно пушинка. «Отличный улов, брат! У тебя талант находить красавиц в самых неожиданных местах!» — расхохотался Славик, а я покривил лицом, глядя в эти драконьи глаза. Девушка в моих руках была молода, в районе 20 лет. Полторашка. Очередная. Грудь единичка, худенькая, красные волосы до середины спины, чешуя тоже красная. Рожки небольшие и аккуратные, черного цвета. Зубы острые, лицо округлое, глаза золотые. В общем, лоляха. «И кто же ты?» — поинтересовался я у дракона. «Спасите! Насилуют, съедают! Помогите!» — кричала она. «Да не собираюсь я тебя есть!» «Собираешься! Все вы собираетесь меня съесть! Сразу, как я проснулась здесь, в яйце, я только и слышала, как вы обсуждаете, как меня будут есть!» Она вдруг заплакала и прекратила вырываться. «Вы что, похожи на чудовищ, чтобы есть разумных?» «А что плохого в том, чтобы есть разумных? Мама говорила, что люди вкусные!» «Глупость какая! Люди не могут быть вкуснее, чем, к примеру, жареный поросенок». «Мама не могла врать», — завозмущалась та. «И в итоге ее, скорее всего, убили люди. Этим заканчивают все монстры-людоеды. К тому же ты сейчас и сама человек. Ты высшая». «Я дочь патриарха», — заявила малявка, а брат едва сдержался, чтобы не отрубить ей голову. Он даже чуть дернулся вперед, но вовремя осек себя. «Понятно. Что ж, дочь патриарха. Хочешь жить — приручайся». «И меня не съедят?» — с надеждой спросила та. «Не съедят». «Но я не хочу подчиняться людям». «Мы убийцы чудовищ. Угадай, что мы обычно делаем с чудовищами?» — заулыбался брат и выпустил ауру. «Согласна, хозяин. Я готова быть прирученной!» — выкрикнула та, и затем обратилась энергией, что влетела в мою грудь. «Я аж завидовать начинаю. Сможешь на драконе летать, как наш император?» — хмыкнул Славик. «Да? А если это его дочь? В смысле, дочь дракона императора?» Брат задумался, и я тоже. «Но Ты, главное, ее не насаживай на кол. И, думаю, он тебя не побьет, заявил Славик и заржал. А я махнул рукой, загребая в воду, и дурака смыло нафиг. Дракон, блин. Дочь патриарха. Кто такие патриархи и матриархи? Это как Арахнус и Арахна, только дракон и патриарх. Первые — это просто огнедышащие монстры. Впрочем, не всегда дышат именно огнем, но это детали. Так вот, патриархи обладают колоссальной магической силой, благодаря которой способны обратиться человеком. То бишь, это не высшие. Это самые что ни на есть разумные чудовища, которые могут становиться человеком. Откуда у них человеческие гены для этого? Думаю, оттуда же, откуда и у дриад, арахнусов и прочих чудовищ. «Это, конечно, все очень неожиданно», — пробормотал я и кинул взгляд на дриад, которые решили выпить всю купальню. Пришлось прогонять за раз таких и отзывать. Они ведь реально могут все выпить. Вон уже как раз пухли, блин. Вновь баб-бабами станут. Очень неожиданно, что среди яиц насекомых нашлось яйцо дракона. То-то оно выделялось среди остальных. Но как монстру удалось его украсть? Вот в чем вопрос. Одно хорошо. Как и в случае с Мией, мать драконихи обучала дочь, пока та еще была в яйце. А значит, она уже была сформирована и просто ждала момента для пробуждения. И тут в нашей купальне она смогла набраться сил для пробуждения. После чего съела яйца насекомых, дабы стать сильнее, и готовилась сбежать. Думаю, ей это могло и удастся, если бы не Славик с целительницами. Те, к слову, стояли в стороне и глазками хлопали. Хм, хороши, заразы. Впрочем, как и все хорошие целители. Ладно, купаться расхотелось, так что я вытащил пустые скорлупки из воды и оставил там лишь икру. И надо бы побыстрее заняться озером, иначе вылупится рыбка, и будет тут все в золотом лососе. Вздыхая, покинул купальню. Но сперва глянул, как там парни-приручители. А там нормально все. Люди восстанавливаются после изматывающей тренировки. Однако я еще сделаю из них бойцов. И, к слову, в купальне могут попасть далеко не каждый, иначе мне никаких ресурсов не хватит. Убедившись, что у парней все хорошо, пошел к себе в комнату молча офигевать. Дракон, блин! Матриарх! А я ведь хотел Кираса приручить. Правда, теперь у меня есть достаточно большой летающий питомец, и Кирас, в принципе, не нужен. Стоп. Если наша связь будет достаточно высокой, я ведь смогу и сам стать драконом. Ух! Однако шансы на это весьма небольшие. И насчет рептилий. Наша связь с Мией все еще недостаточна для трансформации. И я, кажется, знаю, почему. Но, блин, как я могу? Она родилась практически у меня на руках. Отбросив свои мысли, направился в лабораторию, где застал всех Зябликовых, кроме Славика. Они готовили зелье для моих приручителей и спецназа. Ну и я решил им помочь. Заодно обдумаю, что делать дальше и как жить эту жизнь. Хотя как жить? Монголов бить! Сейчас мой лес полностью захватывает всю восточную часть Монголии до китайских гор и границы с Российской империей. Но и немного двигается на запад. В основном, правда, трава да редкие деревья, которые растут на максимальной дистанции корневой системы. Одновременно с этим специалисты, нанятые Ерёминым, осматривали северо-восток, размышляя над будущим озером. На днях приедет один из Улиткиных и поможет мне с ним. Нужна оценка профессионала. В лаборатории я провел время до обеда, и сейчас мои подопечные объедались специально подобранной едой. Она содержала много маны и способствовала росту мышечной массы. А после нее... «Слышал, что зелье Зябликова хуже яда», — заявил один из парней в столовой, глядя на глиняную емкость размером с палец. «Врут», — возразил я. «Наши зелья делают людей сильнее. Поэтому пейте полностью. Вы же хотите стать сильнее?» «Хотим». 180 человек начали пить зелье, и никто не умер. «Вкусно!» — обрадовалась одна из девушек. «Ну вот, а вы боялись!» — заулыбался я. «А теперь прошу на 28-й этаж. Там уже подготовили лазарет. Рекомендую поспешить. Вы же не хотите умереть?» Люди расширили глаза и начали бледнеть от ужаса. «Время идет», — добавил я, и люди вскочили да помчались к выходу из столовой. Но я неторопливо последовал за ними, а уже через 15 минут находился в лазарете на 200 коек. Реакция была предсказуемая. Слабаки, что с них взять? Кто-то впал в кратковременную кому, некоторые были, и лишь специальные дощечки не позволяли им откусить себе языки. Однако были и такие, кто более-менее нормально переносил зелье. Всех таких я взял на карандаш. Есть потенциал. Впрочем, в течение часа каждый из них отрубился, и врачи поставили капельницы. А уже ближе к ужину люди очнулись и были жутко голодными. Так что их сопроводили в столовую, где они принялись за уничтожение еды, почти не пережевывая ее. После ужина у них вновь были купальни, а затем сон. Но вот мы и пережили первый, самый тяжелый день. Завтрашний день обещает быть куда веселее. Казарма номер 4. Некоторое время назад. Приручители жили в казармах на 50 коек. Как и в армии, разделения между мужчинами и женщинами здесь не было. Разве что имелись занавески, которыми можно было закрыть свое койко-место. Ну и туалет с ваннами раздельные. У девочек с правой стороны, а у мальчиков с левой. Двадцатка аристократов, которые отказались от особой программы, уже давно закончили тренировки. И 8 из них были именно в 4-й казарме. Люди в основном лежали на кровати и отдыхали, уткнувшись в телефоны. И вот поздно вечером в казарму начали заходить остальные люди. Две невысокие блондинки, которые ранее сдвинули друг к другу кровати, кинули взгляд на бедолаг. Люди выглядели измученными, вены вздуты и почему-то зеленого цвета, взгляд пуст, тела распарены, а ноги едва передвигаются. «Ну что, оно того стоило?» — ухмыльнулась одна из блондинок. «Если не сдохну...» — прохрипела одна из зомби, коей была баронесса из бедного рода. «За пару недель стану сильнее тебя. Мечтай!» — фыркнула блондинка. «Вот только эти ухмылки... Они бесили, ужасно бесили. Даже стали появляться мысли, а не сглупили ли мы? И, может, стоило тоже попробовать?» Однако, когда люди начали рассказывать, что там было, восьмерка аристократов вздрогнула. «Они прямо в рот засовывают. У меня вон, точнее, был ожог на плече, и одежда почти переварена», — ругался один из парней. «Я плакала, когда меня ели, а потом будто вырубила», — делилась другая девушка. Ей было 30 лет, худенькая, очень, и миниатюрная. «Вы психи, если хотите вновь в этом участвовать», — воскликнула одна из сестер-блондинок. «Зато какая купальня была после этого», — простонала другая девушка. Ей было 27, и ростом она была аж 1,80 м. «Райское наслаждение. Я словно ожила и вроде как сильнее стала». «Не вроде. С нами одна из местных сидела», — вмешалась еще одна девушка. «Эти купальни являются хранилищем леса. И не вода это, а питательные вещества леса, сок и мана. И, по словам местной, она смогла преодолеть застой в развитии и перескочить на следующий магический ранг. До мастера вроде». «Бред!» — фыркнула блондинка. «Не с тобой разговаривают. Можешь не быть в каждой бочке затычкой», — ответила другая девушка. «Давайте лучше обсудим, как не попасться этим растениям. Чувствую, они каждый раз нас будут жрать». На следующий день. «Не надо! Не ешь меня!» — хныкала девушка, которая не могла шевелиться от усталости. Но таковы правила. Кто упал, тот съеден. Пару минут спустя мы ее вытащили из растения. И что я могу сказать? Новая тренировочная форма от Альмы отлично выдерживает кислоту растений. Девушка была вся покрасневшая от кислоты, а вот форма — идеальная. Мокрая немного, но это так, мелочи. Передав девушку службе эвакуации, продолжил движение за приручителями. И что я могу сказать? На этот раз они продержались на 10 минут дольше. Почти 20 с лишним процентов роста продолжительности бега. Да я из них за месяц сделаю элитных бойцов. Дальше все было по расписанию. Купальня и еда. Зелий не было. Людям нужно было восстановиться. Поэтому после еды по расписанию был крепкий сон, за которым последует занятие с Ханокой. Но я с толпой своих женщин собрался на одной полянке подальше от людей. Здесь были все ПЖМ, даже Кира пришла. Выглядела она довольной и слегка пухленькой. Кажется, кто-то растолстел от лени. Ну, ничего. Скоро будет войнушка, так что успеет похудеть. Марина и проблемные женщины тоже здесь были. Ну и сестра. Лентяйка. Кто зелье будет варить? Ладно. Вздохнув, я сосредоточился на татуировке, что была на моей шее. И та вспыхнула энергией, а затем передо мной появилась она. «Очередная полторашка», — хмыкнула Аня. «Плоская», — довольно улыбнулась Оля. «Какая милашка!» Глаза Лизы горели, а вот ПЖМ отнеслись к чешуйчатой девушке с настороженностью. «Где? Кто это?» Сверкая обнаженным телом, полторашка озиралась, смотря то на меня, то на остальных женщин. «Поняла. Это остальные питомцы. А они...» Дракониха принюхалась. «Чувствую ваш запах, хозяин. Поняла. Вы их осеменяете. Хотя тут все пахнут вами, кроме этих двух». Она указала на Машку и Мию, отчего последняя недовольно зашипела. «Давай не будем обсуждать это. Лучше превратись в дракона. Покажи, на что способна». «Ладно». Она медленно выдохнула и начала краснеть, а тело стало изменяться и расти. В отличие от питомцев, процесс занял секунд 10. «Ого, так быстро!» — телепатически удивилась она. А так рычала по-драконьему. «Мелочь, коротышка. Пойдемте, девчат, нас ждут фанаты». Женщины стали расходиться, а дракон аж крыльями замахал от возмущения. «Ну, драконы правда маленький, лишь немногим больше орла Ани. Если на лапы встанет и вытянется, то метра два в высоту будет». «Я только родилась!» — возмутилась та и, взмахнув крыльями, собралась была взлететь. «Стоять! Запрещаю летать!» — приказал я. А у той на шее появился ошейник из рун, и ее ударило током за попытку не подчиниться. «Больно!» — телепатически захныкала она. «Нарушение приказа приручителя жестко карается. Запомни это. И нельзя людям видеть, что у меня дракон появился. По крайней мере, сейчас». «Простите». Дракон склонила голову и начала обращаться человеком. Но теперь полноценно, без чешуи и хвоста. «Как зовут-то тебя?» «Мама дала мне имя Нар-Тум-Ми». Она попыталась произнести сложное имя, но человеческий род не был способен его выговорить. Девушка аж раскашлялась. «Простите, не могу произнести». «Будешь нами». «Нами? Звучит хорошо». Она вытянула палец и указала на меня. «Отныне для людей я нами, но мое истинное драконье имя навсегда останется со мной». «Да-да». «Альма», — обернулся я. Почти все остановились, ушли лишь геймеры и Кира, которой стало скучно. «Сделаешь ей одежду?» «Одежду? Фу! Одежду носят слабаки, чтобы защититься от врагов. Не хочу одежду!» «Как же ты заблуждаешься? Одежда для людей — это как чешуя для дракона. А ты сейчас человек», — возразила паучиха и, подойдя, достала из груди белое платье, а затем надела на ворчащую полторашку. Но я показал зеркало. «Вот как я выгляжу», — она ощупала свое лицо. Мне нравится. А одежда? Теперь этот ветер не беспокоит меня и комфортнее стало? Одежда — это правда хорошо. А как тебе это?» В руках Альмы было 6 платьев. «Фас!» — приказала Оля, и началось. Визги, вопли и куча ахов умиления. Раньше женщины переодевали лишь Олю, теперь отдуваться будет нами, вот только... «Красота какая! Я в нем такая хорошенькая! А это... И это хочу! А это что? На ноги, да? Хочу!» Нами оказалась модницей, а запасы одежды Альмы ужасали. В основном ужасалась Оля, потому что она лишь немногим выше драконихи, и шилось все это добро для нее. Ладно, с нами разобрались. Она лишь новорожденный дракон, у которой силы кот наплакал. Но у меня еще остались кое-какие зелья и икра. Да и купальня поможет ей быстро вырасти. Глядишь, через пару месяцев я смогу летать на личном драконе. Драконы не сказать, что очень быстро летают, но лучше медленно лететь, чем своими лапами бежать. А если вспомнить ту битву патриарха драконов и крыс, то эти твари умели летать, крылья отращивали своей мерзкой силой. Так что возможность летать мне пригодится. Женщины несколько часов занимались модой. А я уже был на северо-востоке, осматривал территорию, которую планирую выделить под озеро. Там уже есть несколько очень крупных озер. Одно из них в длину почти 80 километров. В глубину не знаю, но думаю, что не шибко глубокое. Но факт в том, что там есть источники воды, и уровень земли достаточно низкий. Мы полетели на вертолете и сделали снимки. Также работали измерители высоты. И, грубо говоря, если просто затопить этот участок, то можно получить озеро или даже море площадью 150 тысяч квадратных километров. Это, к слову, втрое больше Байкала. Правда, глубину удастся обеспечить максимум метров на 300. И я пока не уверен, хватит ли мне этого. Да и может затопить железную дорогу из Читы. Так что подумаем. Особенно тщательно нужно обдумать один момент. А не затопит ли Китай по ту сторону гор? Работы, в общем, много. В основном у ученых, правда. И спасибо цесаревичу, что привел людей достаточно быстро. И весьма интересных людей. И благодаря этому морю Зябликовых повысится общая влажность, а из-за того, что эти места окружены горами, здесь может сформироваться особая климатическая зона, — объяснял мне худой старик с безумным взглядом и седой головой. А находились мы в большой палатке геологов, и здесь все было завалено камнями, а еще банки с землей. Зачем оно все? Даже не представляю. «Море Зябликовых?» — удивился я. «Ну а как его еще называть?» — поинтересовался старик. «Высокогорное?» призадумался тот, массируя подбородок. «Возможно, но это настолько фантастический проект, что было бы грешно не упомянуть создателя». «Ладно, делайте, как хотите. Но что с глубиной-то будем делать?» «Вот!» Он показал мне непонятную карту высот и ткнул пальцем в какую-то точку. «Следуя вашему плану, раз деревья будут выгребать землю, то нужно выделить несколько мест под острова. Сюда ваши растения будут перетаскивать землю. Они сделают 4 острова и продолжат углублять землю вокруг них». «Почему именно там?» «Сложно объяснить. Чтобы уложиться хотя бы в 2 часа, и чтобы непрофессионалы в этом деле при этом поняли. Но можно сказать, что там каменистая почва, и ваши деревья смогут там закрепиться». «Осталось придумать, как все это сделать». «Ну, это уже ваша работа». Старик пожал плечами и показал мне еще 3 точки, где будут острова. И велел поторопиться, пока не пришла зима. Они пока будут изучать рельеф и решать, до какого уровня поднять воду. Но и самое главное, важно все смотреть на предмет источников заражения воды. Вдруг здесь есть открытые источники ядовитых руд или иных химических элементов. Работа эта тяжелая и требует много времени и сил, но и людей. А еще охраны, снабжения и прочего. Так что не все так просто. И самое главное, корень Ильманеля еще не дошел до этого места. Но, наверное, придется создать транзитное дерево. Если использовать лес для передачи такого большого количества воды, это займет кучу времени. В общем, ушел я оттуда с дымящейся головой. Слишком много сложной информации. А ведь еще пришлось продумывать предстоящую операцию. Благо, мне тут Ермолаев АА помог. Нужно было выбрать цель для тестирования наших новых сил. А цель — тьма. Враг хоть и был разбит, но не сдался. Он собирает новые войска, пригоняет новых наемников. Да и техника с боеприпасами обильно поступают. Так что тянуть нельзя. Ну и приметили мы небольшую крепость. Ее ранее разбомбили дирижабли, но крепость быстро восстановили и даже пригнали несколько зенитных машин. Отличная цель. Единственное, что, заметив наше приближение, туда сбежится целая орда всадников. Ну или они испугаются и угонят зенитки. Так что, следуя плану, до конца дня я занимался приручителями, а Ермолаев — спецназом. Они тоже принимали мои зелья и уже должны были очухаться. Им я дал более высокую концентрацию, так что проклясть все на свете они должны были не меньше, чем приручители. Следующий день я выделил на отдых и подготовку к операции. И вот в 20 часов 8 октября мы двинулись к цели, до которой 800 километров. Очень пригодилась дорога, построенная монголами. Впрочем, проходимость у фургонов-приручителей колоссальная. Они могут даже по болотам ехать. Ну и позволяют приручителям призывать питомцев на большом расстоянии. Собственно, из-за этого одна такая машинка стоит как 3 танка, а у меня их 20. Также с нами двигались 2 десятка БТР и БМП, плюс масштабная машина, обеспечивающая всем связь и управление. Ну и одна многоствольная зенитка на случай встречи с боевым вертолетом. А вот артиллерию не взяли, она медленная. Да и грузовики, которые везли бы боеприпасы, не очень проходимы, так что оставили. Сам я ехал на спине Блэр, дабы обнаружить засаду, если такая существует. И народу в этих пустошах просто тьма. Пришлось призывать Киру и Нами. Первая бегала бесшумно, а вторая вообще летала. Они вырезали наблюдателей, которых я смог заметить духовным и магическим зрением. Не факт, что всех заметил, но будем надеяться на лучшее. Марине не хватит сил непрерывно прикрывать всю нашу группу на дистанции в 600 километров. Но вот последние 200 километров она нас скрыла. И мы добрались до цели, коей была крепость монголов на невысоком холме. Что ж, теперь посмотрим, на что способны мои приручители, и есть ли смысл и дальше вкладывать в них ресурсы.